«Это друг семьи», — сказал Майло. Высокий детектив продолжал разглядывать меня, вдыхая и выдыхая дым, но при этом не вынимая сигарету изо рта. Похоже, он специализировался по стоицизму и окончил с отличием. Майло представил нас друг другу. «Доктор Делавер, это детектив Брэдли Льюис из Центрального отдела по расследованию убийств». «Детектив Льюис, это доктор Алекс Делавер». Льюис выпустил несколько колечек дыма и произнес: «Доктор, значит». «В сущности, семейный врач». «Так-так». Я постарался принять по возможности более докторский вид. «Как это случилось, брат?» — спросил Майло. «Что здесь действует какая-то премиальная система? Семья платит вестнику, приносящему ей добрые вести?» «Этим ей уже не помочь. Но я точно знаю, что оплакивать они его не будут». Он повторил свой вопрос. Льюис подумал, прежде чем ответить, потом наконец сказал: «В переулке, в нескольких кварталах на юго-восток отсюда. Индустриальный район между Сан-Педро и Аламедой. Автомобиль против пешехода. Автомобиль победил. Нокаут в первом раунде. Если это ДТП, то что здесь делаете вы, ребята?» «Вот это ищейка!» — притворно восхитился Льюис. «Эй, вам случайно не приходилось работать в полиции?» Усмешка. Майло молча ждал. Льюис сказал, продолжая курить: «Дело в том, что автомобиль, по мнению техников, ничего не оставил на волю случая, переехал его, потом дал задний ход, и, сделав это еще два раза как минимум, чтобы уж было наверняка». «Речь идет о дорожной пицце со всей начинкой и приправами». Он повернулся ко мне, вынул сигарету изо рта и вдруг сверкнул быстрой хищной улыбкой. «Семейный врач, значит? На вид вы вроде цивилизованный джентльмен. Но вид иногда может быть обманчив, верно?» Я улыбнулся в ответ. Его улыбка стала еще шире, словно мы только что поделились потрясающей шуткой. «Доктор», — продолжал он, прикурив вторую сигарету прямо от первой и растерев окурок первой по асфальту, «а вы по какой-нибудь отдаленной случайности не воспользовались ли своим Мерседесом, БМВ или что там у вас, чтобы из жалости избавить бедного мистера Маклоски от его страдания, а, сэр? Моментальное признание, и все могут расходиться по домам». Продолжая улыбаться, я ответил: «Мне жаль разочаровывать вас». «Проклятие!» — выругался Льюис. «Ненавижу детективные романы». «Машина была немецкая?» — спросил Майло. Льюис ковырнул цемент пяткой ботинка и выпустил дым через нос. «Мы что, на встрече с представителями прессы?» «Есть причины не говорить мне, Брэд. Ты гражданское лицо, это раз». Майло молчал. «А может, даже и подозреваемый, это два». «Ну, правильно. Жить за хреновина, бред, который ты толкаешь». Он уставился на Льюиса. Они были одного роста, но Майло был тяжелее Льюиса килограммов на 20. Льюис, в свою очередь, тоже уставился на него с сигаретой в зубах, с каменным лицом, и оставил вопрос без ответа. Майло почти шепотом произнес какое-то слово, что-то вроде «Гонзалес». Взгляд Льюиса дрогнул. Сигарета у него в зубах нырнула и сразу же подпрыгнула вверх, когда зубы сжались. Он сказал: «Послушай, Стерджес, я не могу с этим в бирюльки играть. Как минимум, здесь есть столкновение интересов, и, возможно, в конце концов придется прокатиться в Пасадену и поговорить об этом с семьей. Семья на данный момент — это 18-летняя девушка, которая только что узнала, что ее мать погибла, но не может даже похоронить ее, потому что тело находится на дне этого проклятого водохранилища. Шериф просто ждет, чтобы оно всплыло. Тем более, когда это случится, вот ей будет весело. Правда, Брэд? Опознавать всплывший труп. К тому же она последние несколько дней совершенно не выходила из дома. Есть куча свидетелей, так что она точно не переезжала этот кусок дерьма и точно никого не нанимала для этого. Но если ты думаешь получить какую-то выгоду от того, что приедешь и по-настоящему доведешь ее, то не стесняйся. Действуй через их адвоката. Его дядя был Даус, Харман Молоток. Капитан Спейн всегда обожал инициативных парней. Льюис затягивался сигаретой, пускал дым и рассматривал его, словно это была какая-то удивительная, редкая вещица. «Если все обстоит так, то можешь не сомневаться, что я там буду», — сказал он. Но в его голосе не было уверенности. «Валяй, брат, не стесняйся», — повторил Майл. Темноволосый детектив закончил беседовать с бродягами и отпустил их взмахом руки. Некоторые из них вошли в здание миссии, другие побрели дальше по улице. Он подошел к нам, вытирая ладони о блейзер. «Это наш знаменитый Майло Стерджес», — повторил Льюис между быстрыми затяжками. Его напарник смотрел недоуменно. Льюис продолжал: «Чемпион в тяжелом весе западного Лос-Анджелеса. Дрался один раунд с Фриском, помнишь?» Еще одна секунда непонимания, потом внезапная догадка отразилась на лице коротышки. Мгновение спустя ее сменило отвращение. Взгляд пары жестких глаз переместился на меня. «А это, — сказал Льюис, — семейный врач, то есть врач семьи, которую интересует наш труп. Может, он бы взглянул на твою коленку, Сэнди?» Его напарник не находил ситуацию забавной. Застегнув пиджак, он повернулся к Майлу с таким видом, будто рассматривал всплывший труп утопленника. Майло спросил: «Вы Эспозито, верно? Раньше служили в Девоншире?» Вместо ответа Эспозито сказал: «Вы приходили сюда раньше и разговаривали спокойным. О чем?» «Ни о чем. Он не захотел разговаривать». «Мой вопрос не об этом», — Эспозито рубил слова. «Касательно чего конкретно вы имели намерение говорить спокойным?» Майло немного помолчал, то ли взвешивал свои слова, то ли разбирался в синтаксисе собеседника.